Глава 5. Слежка — занятие не из простых. Даже самый глупый субъект, который и в магазин из боязни стукнуться башкой ходит во вратарском шлеме, рано или поздно вычислит за собой хвост, если тот будет увиваться за ним регулярно на протяжении какого-то времени. Копам везет несколько больше. Подозреваемому труднее вычислить у себя за спиной команду из нескольких. К тому же копы могут дробить между собой работу. Одному давать перерыв на отдых, другому помогать более-менее поддерживать бдительность в процессе, потому как слежка — занятие не только трудоемкое, но еще и утомительное, в ходе которого ум начинает блуждать. Так что хороший отряд наблюдения требует хорошей комплектации. Причина, по которой даже копы имеют свойство воздерживаться, когда речь заходит о слежке. Открепление от общих обязанностей двух и более копов ради того, чтобы держать под колпаком какого-нибудь перца, достойного или недостойного внимания, не всегда благотворно сказывается на моральной обстановке, сверхурочном времени и, возможно, даже преступности как таковой. Частные детективы роскошью в виде групп наблюдения не располагают. К тому же их клиентурия не всегда по карману нанимать для работы целую артель оперативников, а потому брать кого-нибудь в плотную разработку может оказаться нелегкой работой. Дом Грейди был делом все-таки иным. Во-первых, дом никуда из поля зрения не денется и не ломанется в леса, чтобы избежать догляда. Тем не менее, смотреть за объектом безотрывно имело свои сложности, а значит, надо было найти кого-то, кто разделит с тобой это бремя. Даже для такого, казалось бы, бесхитростного занятия, как наблюдение за старым пустующим домом, требовался кто-нибудь с запасом терпения, самодисциплиной, устойчивыми нервами, хватким глазом, не из пугливых, а также из тех, кто в случае чего найдется, как быть. В отсутствии индивидуума с таким набором качеств мне нужен был кто-то, у кого есть хотя бы запас свободного времени. И как раз такого человека я знал. «А, наблюдение?» — спросил в трубку Ангел. «Для меня Ангел и его бойфренд Луис максимально близки к категории настоящих друзей. Пускай они не вполне в ладах с классической моралью, пускай темперамент у Ангела иногда требует легкого медикаментозного вмешательства, но ведь и я, коли на то пошло, не идеал нравственности. Большинство людей держится с друзьями, которых заслуживает. Я же на своем веку повидал такое число персонажей, что мне до сих пор хватает причин благодарить судьбу, что я с ними благополучно разминулся. Ангел с Луисом по большей части живут в своей квартире на Верхнем Истсайде, в неустанном борении своих начал, где природная склонность Луиса к порядку и умеренности, словно волны о берег, разбивается об эксцентричности его партнера, отягощенную к тому же пристрастием шариться по бутикам с попугайской одеждой. В чистом виде стихии инь и ян. Хотя, когда я изложил эту гипотезу Ангелу, тот сделал вид, что принял ее за рассказ о сиамских близнецах и взялся отравить мне анекдоты изумительной скабрезности и такой же неполиткорректности. Когда же я поделился с Луисом, тот сказал, что отправит Ангела жить ко мне. Просто из любопытства, насколько нас Рэйчел хватит, чтобы терпеть у себя этот самый ян. Учитывая то, что по сравнению с Рэйчел, даже Луис иной раз смотрится неряхой, я заподозрил, что период терпения окажется недолгим. На протяжении нашего разговора я слышал, как у Ангела на заднем фоне беснуется музыка. Такая, что не приведи Господь. «Это кто там у тебя душит?» «Подборка прогрессивного рока! Слушая музыку моего прошлого, я пробую завлечь музу!» Задать очевидный вопрос мне мешала робость. Но я все же осмелился. «И что это за муза? Исправительных работ, что ли? Тебе ее назначили через суд?» Ангел проявил ко мне великодушие. «Я думаю взяться за мемуары», — сообщил он. «Придется, правда, внести ретушь во всю эту хрень вокруг, изменить несколько имен для защиты невинности, потом еще поиграть с датами, фактами и всякое такое. Я тут прикупил книгу, называется «Как написать бестселлер». Типа руководство. Там есть вполне дельные советы. Парень, что ее написал, сам автор бестселлеров, так что язык у него подвешен». «Ты сам-то хоть слышал об этом парне?» В ответ пауза. «Вообще-то нет. Во всяком случае, до покупки книги». «Так что же это завтра бестселлеров, если ты о нем даже не слышал?» «Мало ли я о ком не слышал. Это ж не значит, что они не те, за кого себя выдают. На обложке написано, что он автор бестселлеров». «И что он такого написал?» В трубке послышался шелест страниц какой-то тонкой, явно переоцененной брошюрки. «Написал... ну, да погоди ты, я же ищу! Написал... Короче, бестселлер о том, как писать бестселлера. Ты это хотел слышать? Теперь доволен?» Судя по звуку в трубке, книжка куда-то с размаху полетела. Ангел наверняка подберет ее снова, как только трубку повесит. Впрочем, вряд ли он в своих мемуарах уйдет дальше предисловия. Во всяком случае, хочется на это надеяться. «А наблюдение, говоришь, за домом?» «Ну да, пустым. Ну, а чем этот дом занимался? Вуайеризмом по отношению к соседям?» «Я подозреваю, крал у них с веревок нижнее белье». «О, был у меня такой знакомый. Реально крал белье. Затем стирал его, гладил и рассылал обратно по домам с записочкой хозяевам, какую именно работу проделал. Судье он потом сказал, что тревожился насчет гигиены. И тот посоветовал начальнику тюрьмы определить его в прачечную. Так вот, у нас робы были самые чистые во всем штате. Да еще и накрахмаленные. Ангел много лет мыкался по тюрьмам. Не самые отрадные для него времена. Заговаривает он о них редко, а еще реже шутит. Так что сейчас, на данный момент, своей жизнью он был доволен, и это радовало. Особенно учитывая, что не так давно он тоже многое перенес. «Интересная история. Ну так что, уломал я тебя? Приглядывать за домом, да к тому же пустым. Где ж здесь перспектива? Если будешь хорошо справляться, мы тебя повысим до следящего за обитаемыми домами. Не обижайся, но домов ты уже немало повзламывал. Теперь тебе нужен опыт в наблюдении за ними снаружи. Очень мило. Ты мне звонишь, домогаешься помощи, а теперь еще и оскорбляешь. Сколько у тебя еще скелетов из моего прошлого, которые ты намерен швырнуть мне в лицо? У тебя их там столько, что ни в каком склепе не поместятся. На такое швыряние у меня даже времени нет. А что ты платишь за эту работу? Доллар в день, плюс весь арахис, который ты только способен поглотить. Соленый или жареный? Соленый. А вот это заманчиво. Когда приступать? И можно я прихвачу с собой дружка? Затем я позвонил Клему Радоку. Он пару лет назад ушел в отставку из полиции штата, и, как порой бывает с копами, купил себе бар в месте, где температура зимой не опускается ниже 20 градусов. К сожалению для себя, он был живым свидетельством того, что я не раз наблюдал по жизни. Некоторые рождаются с тем, чтобы умереть в штате Мэн. Во Флоридском Боке он так и не прижился и продал половину своей доли в баре еще одному бывшему копу из Coral Gables, а сам подался обратно на север. Теперь он жил разъездами между Флоридой и Дамарискоттой, где в двухквартирном доме у него через стенку живут дочь и внуки. Автоответчик сообщил, что Клема нет дома, но надиктовал мне его сотовый телефон. «Ты что там, на вызовах сидишь?» — спросил я, когда, наконец, к нему прозвонился. «На кой вообще отставнику мобильник?» Клем сейчас вел машину, с заднего фона просачивался шум мотора. «А ты что, не слышал?» — спросил он. «Я ж для поддержания штанов в сутенеры подался. У меня там на свертке с 295-й девки дежурят в трейлере. Уже подумываю о франшизе. Бабло свободное есть, чтобы вложить?» «Эх, все уже вложено в обезьянье порно. Растущий рынок. Говорить можешь?» Клем, как выяснилось, ехал сейчас в Портленд на встречу со своим юристом. Получалось, что на ловца и зверь бежит. Я назначил ему встречу у Рози в старом порту съесть по гамбургеру. Он обвинил меня в дешевизне. Я сказал, что платит-то он, так что я ему еще и экономлю. Это ж у него, а не у меня, два дома и бар во Флориде. Рэйчел сидела за кухонным столом, листая журнал и покусывая рогалик. Уолтер терпеливо бдил на полпути между корзиной и хозяйкой, явно рассчитывая попытать удачу и поживиться чем-нибудь с тарелки Рэйчел, но не желая заработать себе нагоняй. Когда я зашел, он, видимо, решил, что баланс сил сместился в его пользу, и в качестве повода приблизился к столу, понюхал мне руку. «Ты опять прикармливал его со стола», — сказала Рэйчел, не поднимая глаз. «А ты что, сияла на него светом совести, пока он не сознался? Мы подаем смешанные сигналы, это сбивает его с толку». «С толку его сбивает лишь то, что ты его не любишь, как я». «Вот вывернул. А любовь своего ребенка ты также планируешь зарабатывать взятками и подачками?» «Продолжу в том же духе. Собака это у меня получилась. С тобой тоже». Нагнувшись, я поцеловал ее в губы. «Я буквально одной ногой. К ужину вернусь, мобильник у меня включен». Ее глаза перешли на внутренний карман моей куртки. Там различалась рукоятка пистолета, но Рэйчел на этот счет ничего не сказала. «Будь осторожней», — попросила она и вернулась к своему журналу. На выходе из дома я оглянулся и заметил, как она скармливает Уолтеру кусок рогалика. Тот в ответ положил голову ей на колени, а она нежно ее погладила, взгляд устремив уже не на страницы, а на болото и деревья за кухонным окном, как будто бы стекло превратилось в воду, и она снова различила под ее поверхностью лицо тонущего. Коллектор пребывал в поисках Рэя Сабо. Имя всплыло в ходе собственного дознания коллектора насчет дома Грейди, и ему не терпелось выйти с этим субъектом на разговор. Нравственных суждений о мрачноватом хобби Рэя он не составлял. На его опыте и памяти человеческие существа вытворяли и куда более неприглядные вещи, чем воровство с мест преступления памятных предметов. Коллектора интересовало в частности то, как Рэй проложил себе путь к дому. И, глядишь, разжился в процессе какой-нибудь безделушкой. Если этот сувенир окажется именно тем, чем надо, то, глядишь, можно будет с пользой для себя завершить труды по дому. Однако разыскать Рэя Сабо оказалось не так-то просто, а в его доме сейчас обитал незнакомец. Обычно коллектор практиковал к людям прямой подход. Но молодой человек, который, видимо, ублажал миссис Сабо в отсутствие ее мужа, вид имел несговорчивый. Более того, вскоре обнаружилось, что этот самый ублажитель чужой жены пользовался покровительством мелкой, но деятельной криминальной группы. Коллектор по незнанию считал, что старая машина и невзрачная внешность позволят ему оставаться незамеченным, но не тут-то было. Постепенно он пришел к выводу, что миссис Саба со своим любовником сговорились между собой выжить хозяина из его жилища путем угроз, а то и физического насилия. Таком сопроводив любовника к дому, коллектор с этой мыслью задумчиво возвращался к своей машине, но тут из-за мусорного бака вышел некто и преградил ему дорогу. «А ну, говори, чем ты тут занимаешься!» — без прелюдий потребовал он. Был он крепок, слегка мешковат, одет в черные кожаны и синие джинсы. Лицо у него чего-то выпирало не в тех местах, как будто каждую кость ему перебили, а затем собрали, но плоховато. Звали его Крис Тирни, а репутацию он имел жесткого гангстера. У коллектора на разъяснение времени не было. Он попробовал проскользнуть мимо, но Тирни его ухватил и дернул назад, при этом подступив на шаг ближе. «Я задал тебе вопрос!» — с нажимом сказал он. Коллектор молчал. «Говноед!» — бросил ему гангстер. «Сейчас пойдешь со мной!» Он стал надвигаться на худосочного, неряшливого типа с желтыми ногтями, на котором пальто болталось, как на вешалке. Но вместо того, чтобы попятиться, доходяга-оборванец тоже двинулся на сближение. Тирни почувствовал удар в грудь, а все его тело поднялось, только кончики пальцев ног продолжали касаться земли. Он обвис на ударившей его руке, а шок от удара сменился вдруг резкой болью. Тирни попытался что-то сказать, но вместо слов изо рта у него хлынула кровь, обдав губы и подбородок. Пальцы конвульсивно сжали руку коллектора, нащупав там рукоять ножа. Еще одна попытка что-то вымолвить оказалась безуспешной. Да и что он мог теперь сказать? Коллектор кончиками пальцев коснулся губ умирающего. «Ш-ш-ш», — сказал он нежно. «Уймись. Сейчас все кончится». Нож впился снова. И жизнь покинула Тирни с потоками воздуха и крови. С прошлого раза, как я его видел, Клем нисколько не изменился. Волосы у него посидели еще на четвертом десятке, поэтому единственное, чего у него прибыло, — это морщинок вокруг глаз и рта. От недавней поездки на юг у него еще оставался загар, а сам он слегка схуднул. «Хорошо выглядишь», — похвалил я его. «При отсутствии других вариантов питаюсь здоровой пищей», — сказал Клем и заказал себе чизбургер с двойной картошкой, но без майонеза. «В майонезе вся погибель», — пояснил он. Клем был одним из сослуживцев, оставшихся в друзьях у моего деда после того, как тот ушел в отставку, и это дружеское расположение постепенно перешло с деда на внука, то есть на меня. В прежние времена на Манхэттене были копы, которые при виде меня готовы были перейти на другую сторону улицы, даже если бы она была заминирована. Ну а здесь были другие, более заматерелые связи, с иной полярностью. За едой мы болтали о том о сём, а затем откинулись на стульях у окна и стали смотреть на машины и дрейфующих мимо прохожих. Никто никуда особо не спешил, а грядущее Рождество в начале декабря казалось чем-то скорее желанным, чем напряженным. «Клем, ты помнишь Джона Грейди?» — спросил я наконец. Я вдруг ощутил, что само это имя мне произносить крайне неприятно. Оно словно загрязняло воздух, вытекая через оконную раму и обдавая ядом предпраздничную атмосферу снаружи. «Джон Грейди!» Клем прихлебнул пиво и задержал его во рту, будто смывая тем само воспоминание об этом мерзавце. «У тебя есть привычка ворошить старые призраки», — заметил он сукаризной. «Эдакий нездоровый интерес к мертвым душегубам, из которых некоторые, оказываются не так уж мертвы. Я о твоем бесспорном даре их пробуждать. Однако Джон Грейди не из них. Он не вернется. Его смерть я видел своими глазами». «Ты что, там был?» Я знал, что Клем имел отношение к тому расследованию, но никак не думал, что он лицезрел последние секунды Грейди на этом свете. «С похищением малышки Мэттисон у нас впервые за долгие месяцы появилась более-менее надежная зацепка. С его стороны вот так запросто схватить ее было непоправимой глупостью. Знать, что он уже действительно тронулся на своих аппетитах и не мог их больше сдерживать. Мы вышли на его дом, но для малышки было уже поздно. Он сделал глоток и поглядел мимо меня туда, где в оконном стекле виднелось его отражение. Из всех своих дел за четверть века я помню от силы несколько, из-за которых хочется вот так взять и ссадануть кулаком о стенку. И это как раз одно из них. Слишком уж много, ах, если бы! Ах, если бы мы проворнее установили связь похищений с машиной Грейди! Ах, если бы мы побыстрее сподобились выломать ту дверь! Если бы! Если бы! Но мы все же ворвались и застали там Грейди со стволом, приставленным к башке. Казалось почти смешным, если бы не было таким ужасным. Вот они все мы, с уставленными в него табельными кольтами, огонь на поражение, и он со своей приставленной к голове пушченкой, готовый сделать эту работу за нас. Другой-то исход все равно, думаю, не предвиделся. Помню, как он, перед тем, как пальнуть, сказал: «Это не дом, это кров». Я до сих пор не понимаю, что он имел в виду. Место меньше всего было похоже на домашний очаг. Мебель не собрана, стены покрашены наполовину, дешевые обои приляпаны кое-как и уже начинают отходить. Пылище, грязище, а еще всюду зеркала. И вот эти самые зеркала, они и вышибали из колеи. Впечатление было такое, будто всюду движение, отражение и наших отражений. Я за всю свою жизнь не ощущал себя таким взвинченным. Как раз когда Грейди нажимал на курок, я стоял к нему ближе всех. Помню его лицо, его глаза. Понятно, То, что он творил, не умещается в голове, и жуть неимоверная. Но он очень терзался. Я видел это по нему. Вся кожа у Грейди была красной от какой-то сыпи, губы искусаны до шрамов, веки вспухшие, отечные. Его что-то преследовало. Он был изможден болью. Я стоял к нему ближе всех. Клянусь, в его глазах я видел свое отражение и знал, как он сейчас поступит, но пытался это предотвратить. Не из жалости к нему, а от мысли, что если он умрет именно сейчас, то каким-то образом он заберет с собой часть меня, потому что я пойман, ухвачен его взглядом. Кажется, бессмыслицей, правда? Я был в тот момент так взвинчен, так ошеломлен всеми теми зеркалами, что меня словно шибануло страхом. Как-то в обход сознания раз — и он во мне. Грейди, между тем, покосился направо и при виде своего отражения как будто изменился, можно сказать, обмяк лицом, а затем даванул курок, и зеркало брызнуло осколками и кровью. Для него все кончилось. С ним в подвале мы нашли детские тела, а еще мальчонку Магуайра, который то приходил в себя, то уходил. Единственное, что утешительного можно сказать про детишек, это то, что, по словам медэкспертов, умирали они без особых мучений. Господи, боже мой! Но ведь речь идет о детях! До чего же мы дошли, коли тешим себя мыслью, что их страдания обрывались быстро? Сокрушенно вздохнув, он поднял свою бутылочку пива. Дескать, несите еще одну. Что до меня, то я сидел на кофе. Спиртное я теперь почти не употребляю. Вкус как-то отшибло. «Невероятно! Просто невероятно, что все это так произошло!» — сказал Клем. «Странные вещи храним мы внутри себя, сами о том почти не ведая». Я подумал о Дэнни Магуайре, о том, как его, завернутого в чужое пальто, вынес из подвала на руках полицейский. Вероятно, в ночь после нашего с ним разговора он плохо спал, хотя, скорее всего, нелады со сном у него с того самого дня, как его похитил и увез к себе в дом Джон Грейди. И теперь Дэнни тоже держит все это в себе, став до срока стариком. Клему поднесли пиво, но он к нему не притронулся. «Я все это тебе рассказал, а ведь сам даже не знаю, зачем ты спросил?» Я ввел его в курс дела насчет Мэттисона. Рассказал и о фотографии девочки. «Дети», — произнес Клем тихо, — «у тебя всегда что-то связано с детьми». Я не ответил. Не захотел. «Есть копы, на которых что-нибудь словно клином сходится», — пояснил он. «Именно к ним стекаются дела какой-нибудь определенной направленности. Они их сами даже и не ищут. Просто те на них сваливаются, и все. Кому-то дела о домашнем насилии, кому-то по кражам, кому-то об изнасилованиях. У этих копов развивается свой на них взгляд, отличный от остальных. Получается, они как будто сами на себя их навлекают. У тебя, например, это дети. Думаю, нелегко тебе после всего того, что случилось». «Бывает по-всякому», — уклончиво ответил я. «Ты вот в Бога веришь?» «Не знаю. Если он и существует, то я не понимаю, чем он занимается». «Ну, а если его не существует, то нам крышка. Я вот гляжу вокруг, размышляю о таких, как Грейди, об их деяниях, и иной раз задумываюсь, есть ли кто-нибудь по ту сторону, кому реально есть до этого дела. И тогда туман на пару секунд словно рассеивается. Я вижу подобие схемы. Точнее, даже не схемы, а ее как бы возможности. Ты видишь руку Бога». Клем рассмеялся и постучал себе по скуле узловатым пальцем. «Взгляд копа — видеть отпечатки пальцев. Передо мной проступают узоры на стекле. С возрастом начинаешь над такими вещами задумываться. Если Бог есть, то в скором будущем тебе не избежать с ним серьезного разговора. И тогда начинаешь думать, а что ты такое можешь сказать? Фраза в основном обрисовывается одна: «Прости, Господи, Во многих, многих случаях. Клем, казалось, вспомнил, зачем он здесь. Что-то я отвлекся. Так ты говоришь, за это дело взялся Грасс. Он настроен скептически. Говорит, что нужно действовать осторожно, чтобы не взбаламутить попусту какую-нибудь семью или посеять панику среди родителей. Грасс у нас прямая стрела. Когда все это стряслось, я имею в виду Грейди, он был еще молодым человеком, но, как и я, присутствовал при тех событиях. Не думаю, что та сцена его когда-нибудь оставит. Из того, что я слышал, свою опеку над тем местом Грасс держит близко к сердцу. Напоминать людям о том, что там произошло, он избегает, и я с ним в этом солидарен. А то, знаешь, не ровен час туда проложат свою тропу туристы смерти, или кому-нибудь взбредет в голову то место спалить. Я, честно говоря, не так уж против. Не понимаю, зачем Мэттисон вообще захотел оставить эту берлогу себе. В общем, как я уже сказал, дом Грейди теперь квадрат Грасса. Он взял на себя бремя его охранять. Неизвестно, справедливо ли говорит Клем. Грасс, Дэнни Магуайр, да и сам Клем, все они, словно занозу, в душе носили память о том, что случилось в доме Грейди. Быть может, если ее вымороть, то наметилось бы некоторое облегчение и им, и тем жизням, которые сквернил своим касанием Джон Грейди. Даже Мэттисон начал уже понемногу переосмысливать свое желание сохранить тот дом как памятник, особенно когда выяснилось, что алчные щупальцы из его подвала потянулись к жизни неизвестной девочки. «Больше ты мне ничего не можешь рассказать?» — спросил я. «Да особо рассказывать и нечего», — пожал плечами Клем. «Видишь ли, Грейди был своего рода чистой доской. Я даже не уверен, что это было его настоящее имя. Отпечатков его в досье не значилось, а тело после смерти осталось невостребованным. Даже хоронить и ставить над его ямой дешевый крест пришлось за средства штата». Бутылочку с пивом он отодвинул. «Не знаю, зачем я вообще это заказал. Стоит мне за обедом выпить больше одной такой штукенции, я весь остаток дня клюю носом. Мне уже сложно изыскать детали, которые могли бы оказаться для тебя полезными. Могу, пожалуй, только добавить, что у него из дома мы забрали кое-какой материал, в основном книги, несколько странного толка». «Странного в каком смысле?» «Такая, как бы это сказать, потусторонняя бредятина. Всякое там колдовство, демоны, изображение пятиконечных звезд. Пентаграммы. Наверное, тебе видней. И, кстати, не такая уж низкопробщина. Некоторые книжки, помнится, были довольно редкие, старинные. Я слышал, от их продажи удалось выручить кое-какие средства для вдов и сирот». «Те книги, что продали с торгов?» «Да не то чтобы с торгов. Начать с того, держать их не было смысла. Грейди мертв, суд вершить вроде как и не над кем. Кто-то их отложил в сторону и забыл. И они пролежали в подвале все 20 лет. А прошлой осенью там решили устроить расчистку. Я лично ходил смотреть. Может, имеет смысл что-нибудь там оставить, как сувенир. И вот подвернулись те книги, а кто-то решил провести их опись и оценку. Весть дошла до кого-то из букинистов штата, и буквально на завтра взглянуть на те книги пришел один тип. За весь лот он предложил $1000 и через 5 минут ушел вместе с покупкой». «Тебе известно, кто был тот покупатель?» «Если хочешь, могу разузнать. Прямо сейчас». Он вытащил мобильник и набрал номер. «Ну вот, наконец, и номерок сгодился», — сказал он, слыша на том конце длинные гудки. «День добрый! Свяжите меня, пожалуйста, с детективом Брайаном Харрисоном». С Харрисоном я знаком не был. Тот взял трубку, и какое-то время они с Клемом разговаривали, перешучиваясь и делясь информацией об общих знакомых. Наконец Клем задал вопрос о распродаже книг Грейди. Навещающий в трубке голос, он то и дело кивал с вдумчивым «ага». Затем он поблагодарил, условился пересечься на стаканчик и ушел со связи. «Ну и что ты думаешь — риторически спросил Клем. «Конечно, не обошлось без мистики. Тот парень, что купил книги, назвался агентом от Боу Генриха, представился как племянник Милтона Боу». Боу и Генрих была известным букинистическим домом, расположенным в Бангаре. «Ну-ка, дай угадать», — сказал я. «В Боу Генрихе о нем слыхом не слыхивали». Милтон Боу прибыл в полицейское управление через день, чтобы самолично взглянуть на книги, которых, конечно, уже не было. На все это дело он здорово рассердился, и на то, что какой-то прыщелыга представился его племянником, и что книги увели из-под носа. И что же там за прыщелыга? По виду чисто бродяга. Я слышал, некоторые коллекторы это практикуют. Больше тратятся на книги и антиквариат, чем на одежду. Этот тип был в старом пальто и ботинках, которые каши просят. Но заплатил часть по чести. 10 100-долларовыми купюрами, бумажка к бумажке. Скряга Боу на такую сумму наверняка бы пожмотился. Так что со стороны оборванца, если и были нарушения, то все в рамках преступления без жертв. Пытать Клема расспросами о покупателе смысла не было. Я знал, кто это. «Так ты уже решил, как будешь заниматься этим делом?» — спросил Клем. Я ответил что-то невнятное. Было непонятно, что и предпринять, кроме как разворошить старые воспоминания и смотреть, как пыль от них оседает на жилище Грейди. «Ну ладно, если понадобится какая-нибудь помощь, давай мне знать», — сказал Клем. Мы поднялись уходить. Я прихватил чек, хотя до этого сам кольнул Клема насчет его зажиточности. «Да все уже оплачено», — сказал он. «Я кредитку оставил на кассе». «Ну ты зря». «Ну-ну, во-первых, я рад тебя видеть. Во-вторых, я нынче вообще не часто общаюсь с теми, кто на 30 лет моложе меня». «Мне и это в радость. Я хоть и не окончательно чувствую себя старым пердуном». Снаружи стало прохладно. Порог изо рта застывал на дневном воздухе, как невыполненное обещание. «А ты сам когда-нибудь возвращался в дом Грейди?» — спросил я Клема, когда мы шли к своим машинам. «Нет, оно мне незачем. Даже если бы и пришлось, я б там надолго не задержался. Там в самой атмосфере что-то нездоровое. Ты там был, так что понимаешь, о чем я. Такое впечатление, что там в стенах и полах какие-то химикаты. После того, как Грейди себя укокошил, те, кто бывал в его берлоге, жаловались на тошноту. Кое-кого даже рвало. У меня у самого несколько недель голова была как чугунная. Правда, это было 20 лет назад. Вонь там, может, сейчас уже подвыдохлась, но все равно не до конца». Его слова вызвали в памяти то, как у меня после недолгого пребывания в доме Грейди голова тоже пошла кругом. Клем прав. Что бы ни находилось в том доме, оно сейчас там медленно разлагалось, как полураспад радиоактивных отходов. Расстались мы на Коммерческой. Клем крепко обеими руками сжал мне ладонь. «Никаких, если только», — сказал он на прощание. «Помни это. Не допусти, чтобы что-нибудь случилось с той девчушкой. Слишком уж много нынче пропавших детей. Ты это знаешь лучше, чем кто-либо другой. Слишком много потерянных детей».